внутреннее и внешнее. В стратегии не существует внутреннего и внешнего. В искусствах часто говорят о внутреннем смысле или тайной традиции, и видимости, или вратах. Но в поединке не существует таких понятий, как сражение на поверхностном уровне и нанесение глубинного удара. Обучая, я прежде всего знакомлю учеников с техникой и методами, доступными для их понимания. Постепенно, по мере того, как они совершенствуются, я перехожу к более фундаментальным принципам, которые понять труднее. Но при этом я не говорю о внутреннем или внешнем, потому что в каждом случае глубина понимания определяется личным опытом. Когда вы путешествуете в горах, порой вам кажется, что вы уходите все дальше и дальше, тогда как на самом деле вы приближаетесь к отправной точке. В других путях есть более или менее важные принципы, и порой бывает полезно обратить на них внимание начинающих. Но о стратегии нельзя сказать, что в ней есть тайное и явное. На моем пути не нужно давать письменные обещания и свидетельства. Видя способного ученика, я обучаю его истинному пути, постепенно устраняя дурное влияние других школ и воспитывая в нем дух воина. В основе преподавания моей стратегии лежит дух доверия. Вы должны тренироваться настойчиво. В 9 разделах «Книги ветра» я попытался очертить стратегию других школ. Я мог бы продолжить и дать более детальное описание техники каждой школы, но я решил этого не делать. Я специально не называл других школ и не перечислял основные принципы их учений. Дело в том, что разные традиции одной и той же школы зачастую дают противоречивые интерпретации учения. Поскольку мнения последователей этих школ порой отличаются весьма существенно, я не могу выделить какое-то одно из них как наиболее характерное для данной школы. Итак, я показал общие тенденции других школ по 9 пунктам. Глядя непредвзято, мы увидим, что последователи других традиций, как правило, отдают предпочтение очень длинным или очень коротким мечам, уделяя внимание второстепенным деталям. Теперь вы понимаете, почему я не излагаю подробно учение этих школ. В моей школе длинного меча Ити нет ни врат, ни тайных принципов. В 5 положениях меча нет никакого внутреннего смысла. Чтобы познать добродетель моей стратегии, вы должны следовать своему подлинному духу. 2-й год Сёхо, 1645, 5-й месяц, 12-й день.